Второе. Мир, снизошедший на душу Гранта от того, как спокойно Томми принял его, стал еще глубже, когда дорога пошла между холмов. Холмы тоже приняли его, они возвышались вокруг с отстраненной благожелательностью, своим обычным спокойствием, наблюдая за его появлением. Утро было серым, безмолвным, аккуратный голый пейзаж, аккуратные серые стенки, окружающие голые поля. Голые ограды вокруг аккуратных канав. Еще ничего не начало прорастать в ожидающей тепла природе. Только ивы тут и там в полутени выходов дренажных труб были живыми и зелеными. Все будет хорошо. Здесь все, что ему необходимо. Разлитая повсюду тишина, простор, безмятежность. Он уже забыл, как благотворна эта природа, как умиротворяющая. Ближние холмы... Округлые, зеленоватые, мягкие, за ними более дальние. На расстоянии кажется, что они покрыты голубыми пятнами. И за всем этим длинный ряд далеких гор, белеющих на фоне спокойного неба. «Вода в реке стоит очень низко, да?» — проговорил Грант, когда они спустились в долину Терли. В ту же секунду был охвачен паникой. Так это всегда и случалось. «Вот ты, здоровый, свободный, владеющий собой человек». А в следующее мгновение — беспомощное создание, бьющееся в тисках безумия. Грант сцепил руки, чтобы не распахнуть дверь, и старался прислушаться к тому, о чем говорил Томми. Дождей не было несколько недель. Думать о том, что не было дождей — это важно. Отсутствие дождей — это губило рыбную ловлю. Он приехал в клюн, чтобы ловить рыбу. Если не будет дождей, не будет хода рыбы, не будет воды для нее — о, Боже, помоги мне и просить Томми остановиться. Не будет воды, думать сосредоточенно о рыбной ловле. Если дождей не было несколько недель, должны пойти, не так ли? Почему можно просить друга остановить машину, если тебя тошнит, и нельзя просить остановиться, чтобы ты мог выйти из этого тесного замкнутого пространства? Смотреть на реку, смотреть на реку, вспоминать то, что с ней связано. Здесь ты поймал свою лучшую в прошлом году рыбу. А здесь Пэт соскользнул со скалы, на которой сидел, и повис, зацепившись штанами. «Славный ход рыбы, просто как никогда», — говорил Томми. Орешник у реки выглядел большим красноватым пятном на серо-зеленом фоне вереск. Потом, когда наступит лето, прохладные шелесты листвы будет звучать аккомпанементом песни реки, а сейчас голые розовые кусты стояли вдоль берега молчаливой кучи. Томми тоже поднял глаза посмотреть, каков уровень воды в реке, и заметил голые ветки орешника. Однако в его душе, в душе родителей маленького сына, они пробудили мысли отнюдь не о летних вечерах. «Пэт скрыл, что он лозоходец», — сказал Томми. «Так лучше думай о Пэте, говори о Пэте». «Дом засыпан ветками всех размеров и видов. Нашел он что-нибудь? Если бы удалось сосредоточиться на мыслях о Пэте, это было бы хорошо. Он нашел золото под камином в гостиной. Труп под, как бы это назвать, ванной, которая внизу, и два источника». «А где источники?» «Теперь уж не так далеко. 5 миль до горла долины и клюн. Один... под полом столовой, а другой под коридором в кухню. Надеюсь, вы не стали копать под камином в гостиной?» Стекло было полностью опущено. «Что-то беспокоится. Это же в действительности не замкнутое пространство. Вовсе не замкнутое пространство. Нет, не стали. Он ужасно ругался из-за этого. Сказал, что я единожды рожденный». «Единожды рожденный? Да, это его последнее выражение. Пожалуй, на ступеньку пониже рангом, чем вонючка, я так понимаю». «Откуда он взял его? Будет цепляться за это, пока они не доедут до той березы на повороте. Там он попросит Томми остановиться. Не знаю, кажется, от женщины Теософа, которая прошлой осенью читала лекции. Почему ему не хочется, чтобы Томми узнал? Ничего постыдного в этом нет. Если бы он не был парализованным сифилитиком, он бы принял от Томми помощь и сочувствие. Почему же он хочет скрыть от Томми тот факт, что он покрывается потом от ужаса перед несуществующим? Можешь соврать, ведь можно просто попросить Томми остановиться ненадолго, чтобы полюбоваться видом. Вот и береза. По крайней мере, до нее он дотянул. Он сделает это там, где дорога спустится к излучине реки. Оправдание будет желание посмотреть на уровень воды. Гораздо правдоподобнее, чем любоваться пейзажем. Предложение взглянуть на реку найдется. У Томми живое понимание, вот на открывшийся вид это вызовет, пожалуй, молчаливое недоумение. Еще примерно 5-10 секунд. 1, 2, 3, 4. Вот. В этой луже мы зимой потеряли 2 овец, сообщил Томми, проносясь мимо излучной реки. Слишком поздно. Какое еще оправдание можно придумать? Теперь они слишком близко от клюна, чтобы легко можно было отыскать предлог. Он даже не мог закурить от страха, что руки будут дрожать слишком заметно. Может быть, если что-нибудь сделать, самое тривиальное. Грант взял пачку газет с сиденья рядом с собой, стал ядовито, но бесцельно перекладывать их, заметил, что сигнала среди них нет. Он собирался взять газету с собой из-за странного стихотворного наброска на полях. Он, наверное, оставил в ресторане отеля. Ну ладно, это не важно. Она служила свою службу, она скрасила ему завтрак. Владельцу газеты она уже не нужна. Он достиг своего рая, своего забытья, если это было то, к чему он стремился. Ему теперь безразлично, что руки могут стать неуправляемыми, а кожа вспотевшей. Не для него борьба с демонами, не для него ясное утро, мягкая земля, красота силуэта гор на фоне неба. Впервые Гранту пришло в голову поинтересоваться, что же привело молодого человека на север. Ведь не для того же он купил билет в спальный вагон первого класса, чтобы напиться там до бесчувствия. Нет, он ехал в определенное место. У него были дела и намерения, цель. Зачем он поехал на север? В это холодное, немодное для туристов время года. Половить рыбу? Пойти в горы? В купе, как помнилось, Гранту не было никаких вещей, но багаж мог находиться под полкой или в багажном вагоне. Что это могло быть, если не спорт? Не с таким лицом. Нет. Актер, художник, возможно, моряк, возвращающийся на свой корабль, ехал на какую-нибудь военно-морскую базу за Инвернесом. Может быть, такое лицо очень хорошо смотрелось бы на мостике корабля. Маленький такой корабль, очень быстрый, выдерживающий любой шторм. Что еще? Что могло привести темноволосого молодого человека с беспечными бровями и страстью к алкоголю в горы Шотландии в начале марта? Разве только он надумал теперь, когда вышел запрет на торговлю виски, заняться нелегальным делом? А, это неплохая идея. Легко ли было бы ее осуществить? Не так легко, как в Ирландии, потому что здесь мало кто захочет нарушать закон. Но уж если вам удалось добыть виски, оно оказывалось намного лучше ирландского. Гранту почти захотелось высказать эту идею молодому человеку. Если бы он мог посидеть напротив него за столиком накануне вечером, например, понаблюдать, как заблестят его глаза при мысли о таком восхитительном способе обойти закон. Гранту захотелось хотя бы просто поговорить с ним, обменяться мнениями, узнать о нем что-нибудь. Если бы кто-нибудь поговорил с ним вчера вечером, может, мальчик сейчас оставался бы частью этого живого утра, этого ясного доброго мира с его дарами и обещаниями, вместо того, чтобы... «И плюхнул его в воду у самой опоры моста», — сказал Томми, заканчивая рассказ. Грант посмотрел на свои руки и обнаружил, что они не дрожат. Мертвый юноша, который не мог спасти себя, спас его. Он поднял глаза и увидел перед собой клюн, его белый дом. Он стоял в глубокой зеленой чаще, между холмами совершенно один, если не считать росшие рядом раскидистые ели, похожие на темно-зеленое руно, брошенное на голую землю. Синий дымок стоял над трубой, поднимаясь в тихое небо. Квинтэссенция мира и покоя. Когда они съехали с шоссе на песчаную дорожку, Грант увидел, что Лора вышла из дома и стоит на пороге, ожидая их. Она помахала им, опуская руку, откинула упавшую на лоб прядь волос. Знакомый жест согрел все его дрожавшее от озноба нутро. Точно так же она обычно ждала его на маленькой платформе Бейднаха, когда была девочкой. Так же махала рукой, так же убирала со лба прядь волос. Ту самую прядь. «Черт», — сказал Томми, — «я забыл отправить ее письма. Не говори, пока не спросит». Лора расцеловала Гранта в обе щеки, взглянула на него и сказала: «Я приготовила вам кленчу, славную птичку. Но, похоже, тебе будет полезнее хорошенько выспаться. Тогда отправляйся прямо наверх и ложись, и забудь о еде, пока не проснешься. У нас впереди много недель. Хватит времени, чтобы посплетничать, так что не обязательно начинать сию минуту». «Только Лора, — подумал Грант, — может так деликатно подчинить свою роль хозяйки дома нуждам гостя. Малейшие попытки навязать завтрак, который она наверняка тщательно обдумывала, ни намека на скрытый шантаж. Она не станет соблазнять ненужной чашкой чая, не станет предлагать воспользоваться ее замечательной ванной. Ей не нужен даже обязательный по прибытии вежливый обмен фразами. Не спрашивая и не колеблясь, она предоставила ему то, в чем он нуждался — подушку». «Интересно, — подумал Грант, — это потому, что он выглядит совершенно разваленный, или потому, что Лора так хорошо его знает? Ему пришло в голову, что он не против того, чтобы Лора узнала о его рабской зависимости от страха. Странно, он так корчился, только бы не проявить свою слабость перед Томми. При этом останется совершенно спокоен, если Лора обнаружит ее, а должно быть совсем наоборот». «Я поместила тебя на этот раз в другую комнату, — говорила Лора, поднимаясь впереди него по лестнице, — потому что западную только что отремонтировали, и там еще немного пахнет краской». «А она и правда слегка поправилась, — отметил Грант, — однако ее щиколотки изящны, как и прежде. И тут же с врожденной способностью смотреть на все со стороны, способностью, которая его никогда не покидала, понял, что отсутствие желания скрыть от Лоры свои ребяческие припадки паники были доказательством того, что ни одной самой маленькой своей частичкой он не был больше влюблен в Лору. Потребность мужчины достойно выглядеть в глазах любимой никак не присутствовала в его отношениях к Лоре. «О комнатах, выходящих на восток, всегда говорят, что они ловят утреннее солнце», — продолжала она тем временем, стоя на середине восточной комнаты. Я, оглядывая ее, точно видела впервые. Как будто это достоинство. «А вот мне кажется, что гораздо приятнее взглянуть и увидеть залитый солнцем пейзаж, чего нельзя сделать, если солнце бьет тебе в глаза». Она засунула большие пальцы за пояс и немного растянула его. Он становился туговат. «Но через пару дней в западной комнате уже можно будет жить, так что ты можешь перебраться, если захочешь. Как поживает мой дорогой сержант Уильямс?» «Цветет и благоухает». Перед мысленным взором Гранта предстало видение. Уильямс, как молчаливый монумент, выседает за столиком в Вестморленде. Он шел домой после совещания у начальника отдела, наткнулся на Лору и Гранта, пьющих чай, был немедленно приглашен присоединиться к ним. Он имел большой успех у Лоры. «Знаешь, когда нашу округу периодически начинает трясти, я думаю о сержанте Уильямсе и сразу обретаю уверенность, что все будет в порядке». «А я, значит, вовсе не вселяю в тебя такую уверенность?» — спросил Грант, расстегивая ремни чемодан. «Не слишком. Во всяком случае, не так. Ты только будешь служить утешением, если все полетит кувырком». И вот с этим загадочным замечанием она направилась к двери. «Не спускайся, пока не захочется. Вообще не спускайся, если будет неохота. Просто позвони, когда проснешься». Замер звук ее удаляющихся по коридору шагов, и все заполнила тишина. Ран стащил себе одежду и, не позаботившись о том, чтобы задернуть занавески, свалился в постель. Подумал, надо бы задернуть шторы, а то солнце разбудит меня слишком рано. Неохотно открыл глаза, так чтобы посмотреть, насколько стало светлее, и обнаружил, что свет из окна в дом не льется. Свет просто оставался снаружи. Грант приподнял голову с подушки, чтобы разобраться в этом странном явлении, и сообразил, что солнце клонится к закату, и вот тот наступит вечер. Приятно удивленный, расслабленный, он повернулся на спину и лежал, прислушиваясь к тишине, такой, какую не мог припомнить. Он упивался покоем, наслаждаясь длительной передышкой. Не существует замкнутого пространства отсюда до Пентлендферт, отсюда до Северного полюса, если уж на то пошло. Сквозь широкое и ничем не задернутое окно Гранта было видно предвечернее небо, все еще серое, но слегка посветлевшее, с полосками низких облаков. Дождя такое небо не обещало, в нем был только отзвук покоя, наполнившего мир этой благословенной тишиной. Ну и ладно, если нельзя будет ловить рыбу, он будет гулять. На самый худой конец он может поохотиться на кроликов. Он наблюдал, как темнеют облака, гадал о том, кого Лора на сей раз приготовила ему в невесты. Удивительное дело, но все замужние женщины выступают единым фронтом против холостяцкого положения мужчины. Если женщина счастлива в замужестве, как Лора, они полагают женитьбу единственным удовлетворительным состоянием для взрослого человека, не страдающего каким-либо заметным изъяном или не имеющего для этого особых помех. Если же они стонут под брачным ярмом, они испытывают неприязнь ко всякому, кто избежал такого наказания. Каждый раз, когда Грант приезжал в Хлюн, Лора обычно представляла ему для рассмотрения очередную тщательно отобранную особу женского пола. Конечно же, ничего не говорилось о том, в каком качестве ее хотели бы видеть. Просто они проходили перед его глазами, так чтобы он мог их оценить. Когда же он не выказывал никакого особого интереса к кандидатке, в атмосфере дома не появлялось никакого явного сожаления, никакого намека на упрек. Просто в следующий раз у Лоры возникала новая идея. Откуда-то издалека донесся звук. То ли лениво клевала курица, то ли звякали собираемые к чаю чашки. Он немного послушал, надеясь, что это курица, но, к сожалению, понял, что готовился чай. Надо вставать. Пэт уж, наверное, вернулся из школы. Бриджит проснулась после своего дневного сна. Это было типично для Лоры. Не потребовать от него должного восхищения ее дочерью. От него не ждали никаких восклицаний по поводу того, как она выросла за последний год, какая она умненькая, как хорошо она выглядит. Она просто маленьким созданием, существующим где-то вне поля его зрения, как вся остальная живность на ферме. Грант встал и пошел принять ванну. Через 20 минут он спускался по лестнице, ощущая, что голоден впервые за много месяцев. Через открытую дверь гостиной он увидел семейную сцену, которая выглядела, подумал Грант, совсем как настоящий Зоффани. Зоффани Йохан, 1733-1810 годы, немецкий художник, с 1758 года обосновавшийся в Англии. Основные темы его картин — жанровые сценки из жизни людей среднего класса. Гостиная в Клюне занимала почти все, что некогда было старым фермерским домом, а теперь стала еще небольшим крылом главного строения. Когда-то здесь она была не одна комната, а несколько, поэтому окон было больше, чем обычно в таких помещениях. Толстые стены делали ее теплой и создавали чувство надежной защищенности, поскольку она была светлее многих других, ибо окна были обращены на юго-запад. И вся жизнь концентрировалась здесь, как в холле какого-нибудь средневекового замка. Другими комнатами хозяева пользовались только во время ужина или ленчи. За большим круглым столом, стоявшим возле очага, очень удобно было завтракать и пить вечерний чай. Остальная часть помещения представляла собой одновременно кабинет, гостиную, музыкальную комнату, школьную комнату и оранжерею. «Йохану не пришлось бы менять здесь ни одной детали», — подумал Грант. Все было на месте, даже попрошайничий у стола Тегер и Бриджит, распластавшаяся лягушкой на ковре у камина. Бриджит была трехлетним белокурым молчаливым ребенком, проводила дни бесконечно, переставляя по-своему одни и те же предметы. «Никак не могло решить, она умственно отстала или гений?» — говорила Лора. Однако Грант подумал, что взгляд на 2 секунды, подаренный ему Бриджит, полностью оправдывал бодрый тон, которым она это говорила. Все было в порядке с интеллектом малышки, как назвал ее Пэт. Это прозвище в устах Пэта вовсе не носило презрительного оттенка, даже не звучало снисходительно, просто оно подчеркивало его собственную принадлежность к миру взрослых, к которым он, будучи старшей сестры на 6 лет, причислял себя. Это были рыжие волосы и серые, пугающие светлые глаза. На нем были рваный зеленый килт, дымчато-голубые носки и чиненный-перечиненный черный вязаный свитер. Он приветствовал Гранта не церемонно, но с милой неуклюжестью. Пэт по собственному выбору говорил на диалекте, который его мать называла «сгустком перчерского», потому что лучший друг Пэта по деревенской школе, сын пастуха, был родом из Киллина. Когда хотел, Пэт, конечно, умел говорить на чистом английском, но это всегда было плохим знаком. Если Пэт не разговаривал с кем-либо, он всегда не разговаривал на безупречном английском языке. За чаем Грант спросил Пэта, решил ли он, кем он будет. Начиная с 4-летнего возраста, Пэт неизменно отвечал, «Я нахожусь в процессе обдумывания». Фраза, заимствованная у отца мирового судьи. «Угу», — заявил Пэт, щедрой рукой накладывая джем. «Я принял решение». «Да? Замечательно. И кем ты станешь? Революционером. Надеюсь, мне не придется арестовывать тебя». «Ты не сможешь». «Почему? И будто что надо, понятно?» — ответил Пэт, снова погружая ложку в джем. «Я уверен, что королева Виктория употребляла это слово именно в таком смысле», — произнесла Лора, забирая джем от сына. «Вот за это он любил ее. Легкая, мерцающая отстраненность, которая просвечивала сквозь фактуру ее материнских чувств». «Я присмотрел рыбу для тебя», — объявил Пэт, стягивая джем на край куска хлеба, чтобы хоть на половине поверхности слой достиг требуемой толщины. В действительности Пэт произнес «Я просмотрел бутерброд для тебя». Однако фонетика Пэта для глаза несколько неприятнее, чем для слуха, и мы оставляем простор воображению читателя. «Под выступом скалы в Кадди-Пул можешь взять мою блесну, если хочешь». Поскольку Пэт был обладателем большой жестяной коробки, наполненной рассортированными приспособлениями для убиения рыбы, выражение «моя блесна», употребленное в единственном числе, могло означать только что «моя блесна», которую я изобрел. — Что представляет собой блесна Пэта? — спросил Грант, когда Пэт удалился из-за стола. — Весьма впечатляющий, должна сказать, — ответила его мать. — Устрашающий предмет. Поймал ли он что-нибудь с ее помощью? — Крайне странно, но поймал, — сказал Томми. — Я полагаю, что молокососы существуют и в рыбьем мире, так же, как в любом другом. — Просто бедняги при виде ее разевают рты от удивления, — сказала Лора. Прежде чем они успевают их закрыть, течение заносит сюда приманку. Завтра в воскресенье ты можешь все это увидеть в действии. Только я не думаю, чтобы что-либо даже дьявольское творение Пэта выманило этого 6-фунтовика из Кадди-Пул на поверхность, при том, какая сейчас стоит вода. Лора была права. Субботнее утро было ясным и безоблачным. И 6-фунтовик из Кадди-Пул был слишком напуган своим тюремным заключением в заводе и слишком охвачен желанием подняться вверх по реке, чтобы интересоваться каким-то там возмущением поверхности. Поэтому Гранту было предложено отправиться ловить форель в Лохе, в озере, с Пэтом в роли гида. Лох лежал в 2 милях от Клюна, в холмах. Плоская лужа на открытой всем ветрам вересковой пустоши. Когда на Лоханду задувал ветер, его порыв выдергивал вашу леску из воды, она держалась строго параллельно ей, несгибаемой, как телефонный провод. В спокойную погоду комары устраивали из вас пиршественные блюда, а форель выходила к поверхности и в открытую смеялась. Однако если ловля форели и не была в представлении Гранта самым заманчивым занятием, играть роль гида было, по мнению Пэта, равносильно пребыванию на небесах. Пэт мог позволить себе все, что угодно, начиная от путешествия из Далмора домой, верхом на черном быке, и кончая тем, что выпрашивал на почте у миссис Майер 3-пенсовые сладости за полпенни, присовокупляя к этому разнообразные угрозы. Однако удовольствия болтаться одному на лодке на озере он еще был лишен. Лодка находилась в сарайчике. Под замком. Грант поднимался по песчаной тропинке среди сухого вереска, а Пэт шел сбоку и на шаг сзади, как воспитанная охотничья собака, которая ведет себя наилучшим образом. Однако, идя, Грант осознал, что делает это с неохотой, и удивился этому ощущению. Что мешает ему радоваться этому утру, наслаждаться тем, что он идет ловить рыбу? Коричневая форель, может быть, и не соответствовало его представлениям о предмете спортивных состязаний. Однако перспектива провести день с удочкой в руках сулила большое удовольствие, даже если он ничего не поймает. Он был необыкновенно рад тому, что оказался на природе. Живой, свободный от всех дел, был рад ощущать, как пружинит под ногами торфяник, видеть холмы вокруг. Откуда это легкое недовольство, гнездящееся в глубине его сознания? Почему, вместо того, чтобы уйти на лодке в Лоханду на весь день, ему хотелось бы крутиться вблизи фермы? Они прошли около мили, пока причина этого ощущения не всплыла из-под покрова его подсознания. Ему хотелось остаться сегодня в Клюне, чтобы прочесть утреннюю газету, как только она придет. Ему хотелось узнать о Б-7. Сознательная часть его мозга отодвинула Б-7 назад вместе с воспоминаниями о неприятной поездке и собственном унижении. С той самой минуты, как он свалился в постель по приезде почти 24 часа назад и настоящего момента, Грант не вспоминал об Б-7. Однако похоже на то, что Б-7 все еще был с ним. «Когда теперь утренние газеты приходят в Клюн?» — спросил Грант Пэта, который, следуя правилам идеального поведения, все еще молча шел сзади. «Если это Джонни, то в 12, а если Кенни, то частенько не раньше часа». И добавил, как будто обрадовавшись возможности беседы нарушить однообразие их продвижения. «Кенни останавливается выпить чашечку в Далморе, восточнее дороги. Он бегает за Кирсти Макфадиан». Грант подумал, что мир, где новости о бурной жизни страны ждут, пока Кенни получит свою чашку чая от Макфадьяновой Кирсти, очень славный мир. В дни до изобретения радио он, наверное, находился у самых-самых границ рая. Вот что охраняет дорогу в рай. Звери заговорившие, реки застывшие, шевелящиеся скал куски, поющие пески. Что это такое? Пригрезившаяся страна? Здесь, на природе, в нетронутом цивилизации краю, где слова приобретали оттенок, каким-то образом уменьшающий их странность. В такое утро вполне можно поверить, что есть места на этой планете, где камни могут шевелиться. Разве нет мест, хорошо известных мест, даже здесь, в Шотландии, где при ясном солнечном свете в летний день человека вдруг охватывает чувство, будто за ним следят невидимые наблюдатели? Да так охватывало, что на него нападал беспредельный ужас, и он в панике убегал оттуда. Да-да, и к тому же без предварительных бесед на Уимпл-стрит. В древних местах все возможно, даже заговорившие пески. Откуда пришли к Б-7 мысли о чудесах? Они протащили легкую лодочку по деревянным сходням. Грант спустил ее на воду и направил носом по ветру. Погода была абсолютно ясной. Однако ощущавшийся в воздухе легкое дуновение могло превратиться в бриз, достаточно сильный, чтобы вода покрылась рябью. Глядя, как Пэт собирает удилище и привязывает блесну к леске, Грант подумал, что если Бог не благословил его с сыном, маленький рыжеволосый кузен может неплохо заменить его. — Ты когда-нибудь вручал букет, Аллан? — спросил Пэт, возя с блесной. Он произнес «буке». — Не могу припомнить, кажется. — Нет, осторожно, — ответил Грант. — А что? Они пристают ко мне, чтобы я вручил буки виконтессе, которая придет открывать Далмор-холл. — Холл? — Да, тот сарай у перекрестка, — с горечью произнес Пэт. Он помолчал минуту, явно распаляя себя. — Это жутко девчоночье дело вручать буки. Грант, связанный долгом перед отсутствующей Лорой, попытался что-нибудь придумать. — Это большая честь, — объявил он. Тогда пусть малышка имеет эту честь. Она еще мала для такого ответственного дела. Но если она еще мала, то я слишком большой для таких штучек. Так что им придется найти для этого другую семью, и вообще все это липа. Холл открыт уж несколько месяцев. На эту разочарованную констатацию притворства взрослых Гранту было нечего возразить. Они рыбачили, сидя спинами друг к другу, исполненные чувства истинной мужской дружбы. Грант закидывал свою удочку с ленивым безразличием, Пэт со свойственным ему неистребимым оптимизмом. К полудню их лодочка придрейфовала обратно к мысу, и они направили ее к берегу, чтобы в небольшом сарайчике вскипятить на спиртовке чай. Подгребая веслами последние несколько ярдов, Грант заметил, что взгляд Пэта устремлен на что-то на берегу, и повернулся посмотреть, что могло вызвать у мальчика такое явное отвращение. Увидев приближающуюся фигуру, вихляющейся походкой и дурацкий величественный вид, он спросил, кто это? — Крошка Арчи, — ответил Пэт. Крошка Арчи размахивал пастушьим посохом, который, как потом заметил Томми, ни один пастух не согласился бы взять в руки. На нем был килт, какой не согласился бы надеть ни один живой горец. Посох возвышался у него над головой почти на 2 фута, а килт волочился, свисая сзади с несуществующих бедер, как дамская нижняя юбка. Однако было ясно видно, что их обладатель считает, что все в порядке. Тартан его несчастной юбочки при ходьбе скрипел, волоча по вереску. Этот звук был похож на крик павлина, хриплый и странный. Маленькая головка, похожая на голову угря, была увенчана бледно-голубым балморалем, шотландский берет, с клетчатой лентой, причем он был сдвинут на бок так отчаянно, что лента, свисая, закрывала правое ухо владельца балморали. На той его стороне, где торчало вверх, под лентой был засунут пучок каких-то растений. На тоненьких, как булавочки, ножках были ярко-синие носки, связанные из такой мохнатой шерсти, что производили впечатление какого-то болезненного нароста. Грубые башмаки крепились перекрещивающимися вокруг тощих икр повязками, такой яркой расцветки, какие не снились даже Мальволю. «Что он тут делает?» — спросил пораженный Грант. «Он живет в гостинице в Моймуре». «А чем он занимается?» «Он революционер». «Правда? И вы с ним собираетесь устраивать одну и ту же революцию?» «Не-а», — ответил Пэт с крайним презрением. «Ну, не знаю, может, он и подсунул мне эту идею, но на таких никто никогда не станет обращать внимания. Он пишет стихи». «Я так понимаю, что он единожды рожденный?» «Он-то, он вообще не рожденный, знаешь, он яйцо». Грант решил, что слово, которое искал Пэт, было амеба. Но что так далеко его знания не распространялись, а самой низшей формой жизни, какую знал Пэт, было яйцо. Яйцо весело двигалось в их сторону, по каменистому берегу, размахивая подолом своего жалкого килта с явным хвастовством, которое никак не подходило к его ковылянию по камням. Грант почему-то решил, что у Арчи мозоли. Мозоли на тонких, розоватых, легко потеющих ногах. Ноги, о которых пишут постоянно в медицинских колонках газет. Мыть каждый день обязательно и хорошенько вытирать, особенно между пальцами. Тщательно припудрить тальком, каждое утро надевать чистые носки. «CMR the sea!» — прокричал Арчи, подойдя на такое расстояние, чтобы его можно было услышать. «Случайность ли это?» — подумал Грант. «Что у всех людей с приветом такой тонкий бестелесный голос? Или наоборот, такой бестелесный голос — характерная принадлежность неудачников и ничтожеств. А неудачи и ничтожества порождают желание выделиться из общего стада». Грант не слышал гельской речи с детства. Аффектация приветствия охладила его радушие. Он пожелал Арчи доброго утра. «Петрику следовало бы объяснить вам, что сегодня слишком ясная погода для ловли рыбы», — заявил тот и, по-прежнему раскачиваясь, подошел к ним. Грант не мог определить, что ему неприятнее — отвратительный глазговский акцент или непрошенное покровительство. Пэт залился краской, так что перестали быть видны веснушки на его белой коже. Слова дрожали у него на губах. «Я полагаю, он не хотел лишить меня удовольствия», — мягко сказал Грант и увидел, как краска стала бледнеть. А радость от услышанного медленно разгораться. Пэт совершал открытие, что существуют более эффективные способы борьбы с глупостью, чем прямая атака. Это была совершенно новая мысль, и он пробовал ее на вкус, обкатывая на языке. «Вы приплыли к берегу выпить свой 11-часовой чай, так я понимаю», — сияя объявил Арчи. «Был бы рад присоединиться к вам, если вы не возражаете». Они налили Арчи чаю, мрачно и вежливо. Тот достал собственные сандвичи, пока все ели, прочел им лекцию о славе Шотландии, о ее могуществе в прошлом и ее ослепительном будущем. Он не спросил имени Гранта и обманулся его выговором, приняв за англичанина. С удивлением услышал Грант о беззакониях, творимых Англией в отношении плененной беспомощной Шотландии. Что-либо более далеко от плененности и беспомощности, чем Шотландия, которую он знал, Грант с трудом мог себе представить. «Англия, оказывается, кровопийца. Это вампир, высасывающий здоровую кровь Шотландии, после чего та остается обессиленной и бледной, как смерть. Шотландия стонет под чужеземным игом. Она, шатаясь, плетется за колесницей победителя. Она платит дань и растрачивает свои таланты на потребу тирана. Но она вот-вот сбросит ярмо, разорвет путы. Огненный крест готов вспыхнуть, и скоро верес загорится». Не осталось ни одной банальности, которую крошка Арчи не выложил им. Грант наблюдал за ним с любопытством, с каким разглядывают новый экспонат в коллекции. Он решил, что этот человек старше, чем ему показалось сначала. По меньшей мере, 45, возможно, ближе к 50. Слишком много, он неизлечим. Никакого успеха, которого он так жаждет, он уже не достигнет. У него уже никогда не будет ничего, кроме его жалкого маскарада и его банальности. Грант обернулся посмотреть, какое действие оказала эта извращенная версия патриотизма на юную Шотландию, и душа его возрадовалась. Представитель юной Шотландии сидел, уставившись прямо на озеро, как будто вид крошки Арчи был ему невыносим. Он жевал упорно, не замечая ничего вокруг, а глаза его напоминали Гранту фразу из Флаарри Нокса, известного теолога. «Глаз, как каменная стена, верх которой усыпан битым стеклом. Революционерам потребуется более тяжелая артиллерия, чем Арчи, чтобы произвести впечатление на своих соотечественников». «Интересно», — подумал Грант, — «чем это существо зарабатывает на жизнь? Стишки не прокормят. Не прокормит и дикая журналистика, вернее, журналистика того типа, какую, похоже, пишет Арчи. Может, он наскребает на хлеб с помощью критики?» Критики самого низкого ранга набирались как раз из ряда безработных. «Конечно». Всегда оставалась вероятность, что кто-то Арчи субсидировал, если не свои оппозиционеры, жаждущие власти, то какое-нибудь иностранное агентство, заинтересованное в беспорядках. Арчи принадлежал к типу, хорошо знакомому специальному отделу. Неудачник, больной прокисшим тщеславием. Грант, по-прежнему страстно желавший посмотреть утреннюю газету, которую Джонни и Кенни должны были доставить в Клюн, собирался предложить Пэту сдаться и перестать соблазнять рыбу, которая вовсе не высказывала намерения клевать. Но если они уйдут сейчас, им придется возвращаться в компании крошки Арчи, а этого хотелось бы избежать. И Грант приготовился снова начать лениво взбаламучивать воды озера. Однако оказалось, что Арчи не прочь был присоединиться к рыболовам. Он заявил, что если в лодке есть место для третьего, он был бы рад составить им компанию. И снова слова дрожали у Пэта на губах. — Ладно, — сказал Грант, — поехали. Будете помогать вычерпывать. — Вычерпывать? — переспросил спаситель Шотландии бледнее. — Ну да, она, похоже, здорово прохудилась, набирает полно воды. Арчи тут же решил, что уж пора, пожалуй, направить свои стопы. Арчи никогда никуда не шел, он всегда направлял свои стопы к Мойму. Почта уж, наверное, пришла, его корреспонденция ждет, чтобы ею занялся. Потом, чтобы им в голову не пришло, что он не в ладах с лодками, Арчи рассказал, что он здорово управляется с лодкой. Только благодаря его умению он и еще четверо мореплавателей добрались прошлым летом живыми до побережья Гибрид. Он рассказывал свою историю с нарастающим пафосом, что заставляло заподозрить, что он придумал ее походя. Закончив, он, как будто бы опасаясь вопросов, немедленно переключился на другую тему. Поинтересовался, знает ли Грант острова. Грант, запирая будочку на замок и засовывая ключ в карман, сказал, что не знает. На что Арчи, с великодушием щедрого хозяина, раскрыл перед ним все их прелести. Сельдевые бухты Льюиса, скалы Мингюлея, песни Бары, холмы Харриса, дикие цветы Бен-Бекулы и пески, бесконечные дивные белые пески Бен-Нрея. «Но пески не поют, я полагаю», — проговорил Грант, прерывая это хвастливое перечисление. Он ступил в лодку и оттолкнулся. «Нет», — ответил крошка Арчи, — «нет, поющие пески на кладо». «Что?» — спросил пораженный Грант. «Поющие пески? Ну, пока. Хорошего вам улова. Это плохой день для ловли рыбы, знаете ли, слишком уж ясно». С этими словами он вежливо приложил руку к шляпе, поднял свой посох и, раскачиваясь, стал удаляться в сторону Моймура и своей корреспонденции. Грант недвижно стоял в лодке, глядя, как Арчи уходит. И когда тот был уже почти вне пределов слышимости, он вдруг громко крикнул: «А шевелящиеся камни на кладо есть?» «Что?» — донесся писк Арчи. «Есть ли на кладо шевелящиеся камни?» «Нет, они на Льюисе». И, похоже, на стрекозу